Глава 34. Субботним утром Джо проснулся с тем же чувством, с которым накануне выходил из разгромленного конференц-зала. Неподалеку от его отеля был лес с пешеходными тропами. Он вышел с мыслью о недолгой прогулке, однако она, затянувшись, превратилась в несколько часов бесцельного блуждания. Он думал то о смерти Томаса, то о своем собственном музее. То и вовсе ни о чем. Обедал поздно, потом снова ушел гулять и в конце концов рано лег спать, совершенно обессиленный. На следующее утро Джо проснулся и проверил почту. В ней нашлось сообщение от Жака. «Буду сегодня вечером трудиться над гоночной машиной в гараже, где мы ее держим. Почему бы вам не заехать? Я буду там часов до 8. И адрес». Большую часть дня Джо спорил сам с собой, ехать или нет. Настроения не было, но ему все равно было нечем заняться. А еще какая-то часть его души, он даже сам не понимал какая, советовала ему пойти. В конце концов, он послал Жаку сообщение о том, что придет.